Госпиталь был относительно новым. Думаю, тоже постройки конца 80-х. Одним словом, ровесником города энергетиков. Для райцентра вроде Калиновки он представлялся великоватым. Два корпуса из штампованного серого бетона, соединенных с застекленной эстакадой, вздернутой на массивных колоннах до уровня второго этажа, высились на пологом холме. Чуть поодаль виднелись какие-то приземистые кирпичные пакгаузы, вероятно, подсобное помещение или автономная котельная, судя по ржавой дымовой трубе, корябавшей небо стволом немецкой большой Берты. Я приподнял ногу с педали акселератора, выкраивая лишние минуты, чтобы как следует оглядеться. По периметру госпиталя тянулся забор из сетки рабицы. Въезд на территорию охраняла обшарпанная будка, снабженная новеньким, еще вчера со склада, пластиковым шлагбаумом, выкрашенным красно-белыми полосами. Еще очевидно и фосфорицирующими, как стемнеет. Я подумал, что он, шлагбаум, то есть, вероятно, единственное приобретение, сделанное больницей в последние 15-20 лет. К счастью, шлагбаум был поднят, я не стал притормаживать. А в узком окошке караулки мелькнула голова одетого в камуфляж охранника. Кажется, он даже привстал, но, разглядев машину, не стал останавливать. Вероятно, газон тут знали. От одной этой мысли я вспотел. Парковочная площадка у здания, как ни странно, оказалась полна машин. У раздвижных дверей приемного отделения под широким стальным козырьком стоял видавший виды белый вездеход УАЗ-452 с красными користами и проблесковыми маячками на крыше. Его водитель, средних лет коротышка в кепке, как у грузин из старых советских фильмов, курил, прислонившись к борту машины. Еще несколько карет скорой помощи, два УАЗа и РАФ дремали чуть поодаль. Кроме них, я насчитал с полдюжины «Жигулей» разных моделей, «Ниву» и один «Москвич». Обыкновенный набор для глубинки в стране, где все средства откачиваются в столицу, чтобы оседать в карманах 2-3 сотен воротил, присосавшихся к бюджету уродливыми, раздувшимися от черной дармовой крови пиявками. У крыльца с торца здания стоял длинный американский джип, большущий как паровоз и чернее элитного катафалка. Естественно, я сразу обратил на него внимание. В провинции на таких ездят либо политиканы, либо бизнесмены, либо бандиты, что в принципе одно и то же. Конечно, внедорожник мог принадлежать и доку, о котором мне рассказал капитан Репа, но я чего-то не думал, будто это так. Зато полагал, в машине могли прикатить его деловые партнеры за запчастями, или как там выразился покойный капитан. Я остановил грузовик, сунул пистолет за ремень брюк, в очередной раз утер пот, а ледяной, будто кисель из морозилки, и полез из машины. В вестибюле пахло хлоркой и медикаментами. Толстуха лет 50 с небольшим, в синем замызганном халате, елозила шваброй кафельный пол. Кроме нее в помещении, похоже, не было ни души. Повернувшись на звук хлопнувшей двери, женщина первым делом хмуро покосилась на мои кроссовки, перепачканные глиной, лишь затем подняла глаза. Я тщательно вытер подошвы о половик, шагнул к ней, поздоровался и осведомился, где мне найти Артура Павловича. «На втором этаже», — сказала она, и, освободив натруженную красную ладонь, указала в направлении лестницы. Враждебность во взгляде как водой смыла, а лицо стало непроницаемым. Я поспешил в указанном направлении, легко преодолел два пролета, стандартных, как в любой большой поликлинике, заглянул в дальний коридор, прекрасно освещенный, благодаря множеству незавешенных окон. Тут тоже было безлюдно, откуда-то издали доносились еле уловимые голоса. Поправив пистолет, почти целиком провалившийся за ремень, я двинулся по коридору, считая шаги и удары сердца, которая ухала так, что пульс отдавался в ушах. Пальцы стали холоднее льда. Я прошел 30 метров и почти достиг поворота, за которым был пароход в застекленную галерею, соединявшую между собой оба корпуса госпиталя, когда навстречу мне выплыла тучная женщина средних лет в белом медицинском халате и шапочке. Увидев меня, она слегка округлила глаза, будто я был первым посетителем больницы с тех пор, как ее построили. «Подскажите, где мне найти доктора Афяна?» — выпалил я, прилагая все силы, чтобы голос звучал непринужденно, но не преуспев в этом из-за нервов, натянутых тетивой спортивного лука. Когда-то давно в институте баловался стрельбой, даже заслужил 2-й разряд. «А вы его кабинет прошли», — сказала женщина, указывая мне за спину. «А он и он сам». Я обернулся гораздо резче, чем следовало бы. Док, о котором мне рассказал милицейский капитан, как раз выглянул из бесшумно отворившейся двери. Да, как и предрекал Репа, я сразу узнал его. Только, как по мне, док больше походил не на борца, а скорее на тренера сборной по вольной борьбе, дзюдо или самбо. Это был мужчина средних лет, невысокий, зато неправдоподобно плечистый, не дать не взять поставленный на попа гроссовский чемодан или даже старый комод из бабушкиной квартиры, в котором я когда-то прятался, играя в разведчиков. Уже после того, как не стала мамой, а дутловатое лицо Артура Павловича с обвисшими сидеющими усами и взлохмаченной, тоже с проседью, шевелюрой, было под стать туловищу, как, впрочем, и руки с широченными кистями, без обычного сужения, переходящими в пальцы бананы, а руки хирурга или мясника, подумал я. Еще в детстве краешком я застал советских мясников, вечно рубивших в своих подсобках говяжьи туши, пока очередь у прилавка выстраивалась кольцами, как гигантская анаконда, намеревающаяся задушить гастроном, а задушившая весь Советский Союз, павший вследствие нехватки джинсов, молока и видеомагнитофонов, как сказочное королевство, в кузнице которого в нужный момент не нашлось лишнего гвоздя. «Кто меня спрашивает?» — осведомился доктор с легким, едва уловимым кавказским акцентом, почти нараспев. «Я», — оставалось сообщить мне, полностью повернулся к нему лицом, оставив медсестру в тылу и очень надеясь, что она не воткнет мне шприц с какой-нибудь парализующей дрянью под лопатку или в шею, хоть, если честно, не был в этом абсолютно уверен. «А вы кто?» — спросил доктор, слегка приподняв правую бровь. За окнами стояло великолепное утро. В облике Афяна не было ничего зловещего. Хирург как хирург. Но я уже прошел кое-какую школу, чтобы научиться судить по делам, а не по одежке, как принято ныне у нас, вопреки народной мудрости.